«Но ведь он и не наш», — забеспокоилась она. «Как посмотреть? В конце концов, это мы его нашли». Мышельда подумала и заявила. «Может, клею от него какая польза, которая нам и даром не нужна?» Это как-то не приходило мне в голову, и я еще больше задумалась. Мы дошли до конца тропинки и свернули к домам. Поднялись на пригорок возле дома номер 51 и назад возвращались уже по улице. «Дышится-то как!» — вздохнула Мышильда. Я с ней согласилась и даже перестала думать о нашей потере. Действительно, в целом отпуск мы проводили неплохо. Сестрица целый день на свежем воздухе, с приличной физической нагрузкой. Это пойдет ей на пользу, укрепит здоровье, закалит организм. Мы поравнялись с домом, в котором жил Клей, с дружками и замерли. Возле крыльца красовался джип, а с веранды, сквозь ветви деревьев, к нам пробивался свет. «Вернулись!» — сказали мы в два голоса, и я ринулась к крыльцу. «Лиска, стой!» — вдруг засомневалась Мышильда, хватая меня за локоть. «Может, не стоит вот так к ним врываться? Они ведь бандиты!» Я подумала и сказала. «Пойду одна. Ты сиди в кустах. Если через 20 минут не вернусь, вызывай милицию». Сестрица сделала попытку меня перекрестить, но стоять на месте сил у меня уже не было. Душа жаждала свершений и справедливого возмездия. Я влетела на крыльцо и трижды грохнула кулаком в дверь. Через несколько секунд дверь распахнулась, а я нахмурилась. Сверху вниз на меня смотрел какой-то совершенно незнакомый мне тип. Конечно, я стояла на средней ступеньке, а он наверху, зато разутом, так что выходило, если мы встанем рядом, он все равно будет выше. Честно скажу, я не привыкла, чтобы на меня смотрели сверху вниз. Тип не охнул, не закатил глаза, не брякнул что-нибудь вроде «мама моя», и это почему-то меня раздражало. Ко всему прочему, он был блондин, а я не люблю блондинов. Оба мои мужа брюнеты. Имел яркие глаза, кажется, даже голубые. Очень наглую физиономию с мужественным подбородком и едва заметной ямочкой. Это тоже нервировало. И такую фигуру точно только что сошел с плаката «В здоровом теле здоровый дух». В общем, он был очень симпатичным парнем. А это, к сожалению, всегда производит впечатление. Я решительно шагнула вперед, слегка отодвинув его в сторону, и гневно спросила: «Где Сашка?» Впрочем, вопрос оказался излишним. Сашка находился на веранде и выглядел каким-то нервным. В кресле сидел задумчивый Коля. Сереги нигде не наблюдалось, из чего я заключила, что лодыжку он травмировал всерьез, и порадовалась: «Не суй свой нос, куда не просит». Я шагнула к Сашке. Увидев меня, он еще больше занервничал и сказал: «Здравствуй». «Здравствуй, ворюга», — ухмыльнулась я, уперев руки в бока и развернув плечи. «Зачем мумию свистнул?» «Чего?» — растерялся Сашка. «Чего-чего? Сам знаешь чего. И не стыдно тебе? Я со всей душой честно все рассказала, без утайки, и фундамент не прятала. Ройте, ребята, на здоровье. А ты ценную мумию из-под носа увел, да еще ночью точно разбойник». «Мы не могли днем», — грустно заметил Коля, неожиданно оторвавшись от созерцания своего пупка. «Но меня он не убедил. Все равно надо было сказать по-честному, а не красть. Неужто ты думаешь, что мне для тебя какой-то мумии паршивой жалко?» Сашка хлопал глазами и косился за мою спину. Я повернулась, но не увидела там ничего интересного, если не считать блондина. «Это кто?» — спросила я Сашку. Тот поперхнулся и ответил: «Максим». «Очень приятно», — кивнула я, протягивая руку блондину. «Елизавета». «Вы кто?» — спросил тот, игнорируя мою руку. «Он что, недоделанный?» — грозно спросила я Клея. Тот поюжился, вздохнул и замолчал. «Что тут вообще происходит?» — возвысила я голос. «Действительно, что?» — хмыкнул блондин и, переведя взгляд на Сашку, спросил. «Кто эта леди, Клей?» Пока Сашка только думал, что ответить, я сообщила. «Я его подружка». Мой дружок слабо хрюкнул и затих. «Он уехал, не простясь, и меня это мало взволновало. А когда я волнуюсь, сгоряча могу сказать лишнее». Пошла я на попятный, догадавшись по томному Сашкиному виду, что блондин совсем не прост, хоть и выглядит обыкновенным придурком. «Ладно, разберемся без свидетелей. Жду, как обычно, в 11 на нашем пустыре». Закончила я и пошла к двери. Коля отчетливо вздохнул. Сашка охнул, а блондин проводил меня взглядом. Свистнув Мышильде, я сразу же пошла на пустырь, потому что до 11 оставалось меньше 10 минут. «Чего там?» — зашептала сестрица. «Сереги нет. Вместо него появился какой-то хмырь, и Сашку в тоску вгоняет. Я назначила ему свидание». «Хмырю?» «Нет Сашки». Тут со стороны дыры послышался характерный шум. Точно носорог пробирался сквозь частые заросли. Мышильда исчезла в кустах, а возле фундамента появился Сашка. «Кто тебя просил болтать про покойника?» Сходу накинулся он на меня. «Моего покойника», — огрызнулась я. «То есть нашего с Мышильдой, а ты его свистнул. Хорошо это?» «Я не знал, что он ваш. Ты нам не говорила, что нашла его?» «Конечно. О таких вещах не болтают. А он нам нравился, и мы соблюдали тайну». «Ты что, не знаешь, кто он?» «Нет». «А кто он?» Сашка замолчал, к чему-то прислушиваясь. «А почему тогда вы о нем не заявили?» — хитро спросил он. «Кому?» — удивилась я. «Кому о покойниках заявляют?» «Откуда мне знать? Я что, по-твоему, их каждый день нахожу? А этот лежал в нашем ходе. Хлопот от него никаких, вот мы и решили с сестрицей. Пусть себе лежит на здоровье, пока мы тут клад поищем». «Ясно», — сказал Сашка. «Но как-то чувствовала, что он врет». Я вздохнула и решила подойти к проблеме с другой стороны. «Ты на свидание пришел или на меня орать?» — спросила я с обидой. «На свидание», — подумав, ответил он. «Тогда ты мог бы меня поцеловать». Я устроилась на фундаменте, чтобы Сашке было удобнее, и мы минут 15 увлеченно целовались. Чуть раньше в районе дыры мелькнуло нечто темное и громадное. Я надеялась, что блондин при ярком лунном свете отчетливо различил сплетенные в объятиях фигуры на фоне звездного неба. — «Ах, гад!» — гневно прошептал Сашка. — «Подглядывает». — «Кто это? Макс-то?» Сашка тяжко вздохнул. «Вроде ревизора приставили». «Кто?» — удивилась я. «Кто-кто? Есть люди. Вот тебя кто за язык тянул болтать про покойника? Это опасно». «Кому, покойнику?» — удивилась я. «Нет, тебе». «Это почему же?» «Совершенно незачем болтать, что ты о нем знаешь». «А я о нем не знаю. Что это за покойник такой, о котором болтать нельзя, да еще и опасно?» «Идем к реке», — решительно заявил Сашка. Оглядываясь, мы направились к реке. Клей хотел меня обнять, но я была в этих дурацких кроссовках на платформе. Он посмотрел, закинув голову, и вздохнул. А я обняла его и сказала: — Не обращай внимания на такую ерунду. Могу разуться, если тебе так спокойнее».